Глава 15. Племени Иуды, всем его родам, достался по жребию надел, который на самом юге примыкает к землям Эдома и к пустыне Цин. Южная граница этого надела начинается у края Мертвого моря, у южной оконечности моря. Затем проходит к югу от Скорпионова подъема, минует Цин и идет вверх южнее Кадеш-Барнея. Далее граница минует Хицрон, поднимается к Аддару, поворачивает к Карке, минует Ацмон, идет по египетской ложбине и достигает моря. Это ваша южная граница. Восточная граница – это Мертвое море до самого устья Иордана. Северная граница начинается от оконечности Мертвого моря, от устья Иордана, поднимается к Бет-Хагле, проходит севернее Бет-Аравы, идет вверх к скале Бохана, сына Рувима, затем от долины Ахор поднимается к Девиру, поворачивает на север к Гилгалу, что близ Адуммимского подъема, проходящего к югу от ущелья. Оттуда идет к источнику Эн-Шемиш и достигает источника Рагель. Далее граница идет вверх по долине Бет-Хинном, южнее Евуса, то есть Иерусалима, поднимается к вершине той горы, что западнее долины Хинном и севернее долины Рифаимов, затем поворачивает к источнику Мени-Фтох, подходит к селениям горы Эфрон и поворачивает к Баале, то есть Кирьят-Иеариму. От Баалы граница сворачивает на запад, к горе Сеир, проходит севернее горы Иеарим, то есть Кисалон, спускается к Бет-Шемишу, минует Тимну, проходит севернее Экрона, сворачивает к Шиккерону, минует гору Баала, выходит к Явниэлу и достигает моря. Западная граница – это Великое море. Это границы земель, принадлежащих родам Иуды. Калеву, сыну Иефунне, был выделен надел на землях потомков Иуды. Так повелел Иисусу Господь. Это Кирьят-Арба, то есть Хеврон, город Арбы, отца Анака. Калев отобрал этот город у трех анакимов, Шешая, Ахимана и Талмая, потомков Анака. Затем Калев пошел войной на жителей Девира. Раньше Девир назывался Кирьят-Сефер. Калев сказал, «Кто победит и захватит Кирьят-Сефер, тому я отдам в жены мою дочь Ахсу». Город захватил Отниэл, потомок Кеназа, брат Калева, и Калев отдал ему в жены свою дочь Ахсу. Пришла Ахса и уговорила Отниэла просить у ее отца участок земли. «Что ты хочешь?» — спросил Калев у Ахсы, когда она соскочила со осла. «Дай мне свое благословение», — сказала Ахса. «Ты дал мне землю в Негеве, дай же и источники». И Калев отдал ей источники, и верхние, и нижние. Вот надел родов племени Иуды. У границы с Эдомом, в Негеве, племени Иуды принадлежат селения Кавцеэл, Арат, Ягур, Кина, Димана, Адада, Кедеш, Хацор, Итнан, Зив, Телем, Беалот, Хацор-Хадатта, Кириот-Хицрон, то есть Хацор, Амам, Шема, Малада, Хацар-Гадда, Хешмон, Бет-Пелет, Хацар-Шуал, Бер-Шева и селения вокруг нее, Баала, Иим, Эцем, Элталат, Кисил, Харма, Циклак, Мадманна, Сансанна, Леваот, Шелхим, Аин и Риммон. Всего 29 селений и хутора вокруг них. В Шефеле Эштаол, Цара, Ашна, Занох, Энганим, Таппух, Энам, Ярмут, Адуллам, Сахо, Азыка, Шаараим, Адитаим, Гедера и Гедератаим. Всего 14 селений и хутора вокруг них. Ценан, Хадаша, Мигдалгат, Дилан, Мицпе, Иектиэл, Лахиш, Бацкат, Эглон, Каббон, Лахмас, Китлиш, Гидерот, Беддагон, Наама и Маккида. Всего 16 селений и хутора вокруг них. Ливна, Этер, Ашан, Ифтах, Ашна, Нециф, Кейла, Ахзив и Мариша. Всего 9 селений и хутора вокруг них. Экрон – селение и хутора вокруг него. Селения, лежащие на западе от Экрона, рядом с Аждодом, и хутора вокруг них. Аждод – селение и хутора вокруг него. Газа, а также селения и хутора вокруг нее, вплоть до Египетской ложбины и Великого моря. В горах – Шамир, Яттир, Сахо, Данна, Кирьят-Санна, то есть Дивир, Анаф, Эштемоа, Аним, Гошен, Халон и Гило. Всего 11 селений и хутора вокруг них. Араф, Рума, Эшан, Янум, Бет-Тапуох, Афека, Хумта, Кирьят-Арба, то есть Хеврон, и Циор. Всего 9 селений и хутора вокруг них. Маон, Кармил, Зив, Ютта, Изриэль, Иагдаам, Занох, Каин, Гива и Тимна. Всего 10 селений и хутора вокруг них. Халхул, Бет-Сур, Гедор, Маарат, Бет-Анот и Эл-Текон. Всего 6 селений и хутора вокруг них. Текоа, Эфрата, то есть Вифлеем, Пиор, Этам, Кулон, Татам, Шорыш, Керем, Галим, Бетер и Манахат. Всего 11 селений и хутора вокруг них. Кирьят-Баал, то есть Кирьят-Иарим и Равва. Всего 2 селения и хутора вокруг них. Кирьят-Баал, то есть Кирьят-Иарим и Равва. Всего 2 селения и хутора вокруг них. В пустыне Бет-Арава, Меддин, Сехаха, Нифшан, Ирмелах и Энгеди. Всего 6 селений и хутора вокруг них. Потомки Иуды не смогли отобрать Иерусалим у Евусеев. Евусеи живут в Иерусалиме вместе с потомками Иуды и по сей день.